Присаживайтесь. Кен, тице. Шалом лекулям, ешлану шинуим ахшав карега. Мир вам, у нас есть некоторые изменения сейчас. Ве ешлану орхим и Поланд. У нас есть гости из Польши. Ве они гроце, ше адвара Дунаю, ягиш гам лелевбо. Я хочу также, чтобы Слово Божие, оно достигло его сердца. Ве они, кеде ше е тиргум כאילו ישר מסטלה לאח שלנו היקר. И для того, чтобы было прямой перевод для нашей сестры Стеллы и для дорогого брата. אמנם שאני הכנתי דרשה ברוסית, עכשיו אני רוצה לעבור לעברית, ואנחנו נמשיך הלאה ביחד. Несмотря на то, что я подготовил проповедь на русском, мы сейчас перейдем на иврит и вместе продолжим. אני בטוח שאם כל אחד מאיתנו יהיה באיזה מקום באורחים, והיה ככה שינוי כדי שאתה תשמע דבר אדוני. Я уверен, что если кто-то из нас будет находиться в каком-то другом месте как гость, и специально для тебя будет сказано слово на твоем языке, чтобы слово достигло и тебя. אני בטוח זה הרצון אדוני, זה מה שרוצה אבינו שבשמיים. Я уверен, что это воля Божья, это то, что он хочет. כן. סטלה, אתה עבדי עכשיו. הנושא שבחרתי להיום, тему, которую выбрал на сегодня, מאוד מוכר לנו, מאוד ידוע ומאוד חשוב. Мы ее очень знаем, мы знаем ее очень хорошо, и это очень важная тема. הנושא שבע ימים. Тема насыщен днями. אנחנו יודעים שבכתבי הקודש יש מספר אנשים שכתוב ומדובר עליהם שהם ימותו שבע ימים. Мы знаем, что в Писании есть некоторое количество людей, о которых написано, что они умерли насыщенные днями. מהכתב שאני רוצה להתחיל, הוא נמצא בדברי ימים א'. Я хочу зачесть с первого Паралипоменон. כן. פרק קו ט'. 29 глава. זה מדובר על מלך דוד. Говорится о царе Давиде. כן. מפסוק 26. С 26 стиха. דברי ימים. Первая Паралипоменон, 29 глава, с 26 стиха. כן, כף ט'. ודוד בן ישי, מלך על כל ישראל. והימים אשר מלך על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33, וימת בשיבה טובה, שבע ימים אשר וכבוד, וימלוך שלמה בנו תחתיו, ודברי דוד המלך הראשונים ואחרונים אינם כתובים על דברי שמואל הרואה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה. עם כל מלכותו וגבורתו העיתים אשר עברו עליו ועל ישראל ועל מלכות ממלכות הארצות. אמן. И Давид, сын Иисеев, царствовал над всем Израилем. Время царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, провидца, и в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, прозорливца. Равно и все царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним, и с Израилем, и со всеми земными царствами. Амин. Амин. Есть пока мы говорим мянянин, худ смеши Давиду мед саве аямим, как мы шакатув. Тут есть несколько интересных вещей, кроме того, что он умер насыщенной жизнью, насыщенными днями. Шмуэль, катув, уая, руэ. Написано, что Самуил, он был провидец. כן, הבן אדם שיכול לראות, לא רואה הקהילה, כן, כי שם כתוב דרך עין, רואה הזה. פה נכתב דרך א', כלומר הוא היה בעל יכולת לראות קדימה. То есть Самуил, он был роэ, роэ, то есть не как роэ пастырь или пастух, он был роэ с буквой алев, то есть человек, у которого была возможность видеть наперед. Сейчас, Натан, Натан, нехтавшего, а я нави. Пророк Нафан, про Нафана написано, что он был пророком. Вегад, а я хозе. А Гад, он был прозорливец. Стомерет у раах хазонот. То есть он видел видения. Бааль хазон. У него были видения. Беврит, везе, анахну ми виним, шезе сфат амакор, еш дварим ктаним, ше масбирим лану эт пиелут шел кол адам, ше ая яхад им Давид амелех. То есть на иврите, на языке оригинала, эти должности, слова эти на иврите, они объясняют их действия во времена Давида, их должность. И как написано, и очень интересно, мы знаем, что Давид жил 70 лет. Но на протяжении его жизни было связано с Аншей Элохим, Машекату. У него была связь с тремя человеками Божьими, как написано. Шмуэль, Самуил, Натан, Нафан, Вегад. И Гад. В Батиргум Руси, нахну кулям людям, что зе куло, аю невиим, а в иврите нахну руим шони. И в русской Библии мы все знаем, что все эти три человека, они были пророками, но на иврите мы видим, что есть разница между ними. Савеа хаим. То есть насыщенный жизнью. Кен. Беренга шекитвея кодыш мисаприм лану ал анашим каэлу. Когда писания говорят нам о таких людей, медубар ал хаим млеим, то речь идет о полноценной жизни. כלומר שבן אדם במשך הימים שלו עשה הכל את מה שהיה צריך לעשות בעולם הזה. То есть на протяжении своей жизни он сделал все, что ему надобно было сделать. יש אנשים בגיל הזקן, есть люди уже в преклонном возрасте, הם כל הזמן מרגישים חוסר. Они всегда чувствуют недостаток, нехватку. כאילו, לא הייתי חי כמו שצריך. То есть, я не жил так, как надо. לא הייתי חי בצורה מלאה. Я не жил совершенной жизнью. אבל אנשים האלו לא אומרים ככה. Но эти люди в Писаниях не говорят так. ועליהם לא כתוב שהם חסרו משהו למלות כאן בעולם הזה. И о них не написано, что они не успели что-то сделать или им не хватало чего-то. לדעתי, זה דוגמה והמטרה לכל אחד מאיתנו. Мне кажется, это пример и цель для каждого из нас. כמו שהיה מדובר בפרשת שבוע אצל אלוהים, כל אחד הוא מיוחד. Как было сказано в парашат Шаву, у Господа каждый человек, он особенный. ולא משנה באיזה גיל אתה הגעת לאמונה, и неважно, в каком возрасте ты пришел к Богу. Потому что написано, что Он не в мере дает Духа Святого. У каждого из нас есть таланты с рождения. יכולת לעשות משהו. То есть возможность что-то сделать. אנחנו תמיד, ואני גם חושב, מה ההבדל בין הכישרון ובין המתנות של רוח הקודש. И я постоянно думаю, какая же разница между талантами, с которым мы рождаемся, и дарами Духа Святого. להיום אני חושב כך. На данный момент я думаю так. ואני בטוח שאני צודק. И я уверен, что я прав. сליחה, אם זה פוגע למישהו, אז אני מתנצל. Я прошу прощения, если это кого-то ранит. אבל אני בטוח בזה היום. Но я на данном я уверен в этом. הבן אדם שנולד, אם יש איזה כישרון, יכולת לעשות משהו. Человек, который рождается с талантом или с возможностью что-то сделать, он может делать это, совершать это на протяжении своей жизни без Святого Духа. И также будут результаты. Возможно, множество денег у него будет. Он будет знаменитый по всему миру. Но внутри הוא נשאר ריק. Он остается пустым. שהגיע רוח הקודש, когда приходит Святой Дух, על הכישרונות שלנו, на наши таланты, כאילו רוח הקודש היא מכסה את הכישרונות שלנו, לוקחת אותם לשירות. Как будто Дух Святой, он покрывает наши таланты и берет их в служение. אז רוח הקודש, קודם כל, מחיה כישרונות. То есть, во-первых, Дух Святой, он оживляет эти таланты. Алеф. Бет. Во-вторых, и мивя лану аргашат хашлимут. Дух Святой дает нам чувство совершенства. Дугма. К примеру. Ле дугма. Баолам ли еш амон орех диним, нахон? В мире есть множество адвокатов, правильно? ויש עורכי דין שהוא אלוף, הוא יודע חוקים, פסוקים, סעיפים, יודע לשחק עם זה ככה וככה, אלוף. И есть, к примеру, какой-то превосходный адвокат, который прекрасно знает все законы, все постановления и может манипулировать ими так или иначе. יש לו זיכרון טוב. У него прекрасная память. יש לו יכולת חזון, הוא יכול כאילו לדמיין משהו ולהביא עסק לעניין שלו, לכיוון שלו. У него может есть какая-то возможность или видение, и он свое дело может привести с одного места в другое. יש מלא כישרונות. То есть человек с множеством талантов. אם לקחת אותו בן אדם. Если взять точно такого же человека. אם אותו כישרונות. С точно такими же талантами и возможностями. Вы у имамин? И он будет верующим. Вы у ильмат, כמו שלמד באוניברסיטה, חוקים של השמיים. И он точно так же будет, точно так же, как он учил законы там правительства или чего-то другого, он будет изучать слово Божье. הוא גם יהיה גדול, נכון? Он также будет велик, правильно? גדול בתורה. Велик в Торе. יכול להיות שהוא לא ירוויח המון כסף. Возможно, он не будет много зарабатывать. אבל הוא יהיה מלא מבפנים. Но внутри он будет полон. מפני שהכישרון שלו היה עובד על מלכות השמיים ולא על מלכות הגשמי. Потому что его талант, он работает на Царство Небесное, а не на материальный мир. ורק מן השמיים אנחנו יכולים לקבל יכולת להיות שבעים בימים, במה שאנחנו עושים. כל הזמן אני שבע. И только с неба мы можем получить эту возможность быть насыщенными жизнью и говорить, я насыщен, я полон. אנשים חושבים שאלה שמרוויחים המון כסף או מחזיקים עולם בשליטה הפוליטי, חושבים, אלה חיים בחיים מלאים. Люди считают, что те, у которых есть множество денег, или те, которые держат мир или власть в своих руках, то они живут настоящей и полной жизнью. Я не считаю так. Лама? Почему? Машал лакахат наси шала медина. Ло хашув шел эзе медина. К примеру, возьмем президента страны, неважно какой страны. Ло яхол лалехет лан шу руце. Он не может пойти в любое место, которое он захочет. צריך לארגן לו. Это все надо организовывать. אם הוא רוצה. Если он хочет. הוא לא יכול. Он не может. הוא כבוש בתפקיד. Он как будто заперт своей должности. Он как в плену, находится в плену своей должности. צריכים להיות אנשי שומרי גוף. То есть у него должны быть телохранители. Нахон? Правильно? Азуми фахет, что я хулим ларог ото. То есть он боится, что его могут убить. У кола зман балахац. То есть всегда есть напряжение. Я не говорю, что это плохо быть президентом страны. Может, среди нас сидит какой-то молодой человек, и в будущем он будет президентом страны. Возможно. Если это будет так, то это тоже будет на своем месте. או בן אדם שיכול לשיר בכל אחלה קול. Или человек, у которого есть прекрасный голос. כן, הוא יכול לשיר ולהרוויח כסף ולמלות את הקונסרבטוריונים. כן. То есть этот человек, он может петь на эстраде, наполнять стадионы или залы. במות, מגרשים. כל הזמן חסר משהו בחייו. И чувство, что всегда что-то, чего-то не хватает. אני עוד לא שמעתי שלפחות אחד מהעולם של המוזיקה הוא יהיה שלם בפנים ועשיר ולא מתוח. Я не слышал ни об одном человеке из мира музыки, которая была полнота внутри, и он не был в напряжении каком. Без Святого Духа, я имею в виду. Я считаю, что Дух Святой, который пришел в наши жизни, во-первых, оживляет наши таланты. למה מחיה מפני שזה עכשיו שייך לא לעולם גשמי, אומנם שאנחנו נמצאים כאן. Почему оживляет? Потому что этот талант теперь принадлежит духовному миру, несмотря на то, что мы находимся в материальном. והתמלות יהיה כל היום. И наполнение будет каждый день. ואם בן אדם משתמש בכישרון בלי רוח הקודש, а если человек употребляет свой талант без Святого Духа, а хосер азе угам мина шамаем, килу шамаем кол азман умрим ло бифним, хасер леха, хасер леха. То у него будет этот недостаток также с небес, потому что с неба ему говорят, тебе чего-то не хватает. Тахзор ле чува. Покайся. תקשורת חייך עם השמיים. Свяжи свою жизнь с небом. ואז אתה תתחיל להבין מה צריך לעשות ומה לא. И тогда будет ясность и понятие, что делать, а что не делать. אני תמיד זוכר את הדוגמה שאשתי בישרה שזה בן אדם בן אדם כמו מס הכנסה. Я помню пример моей жены, когда она благовествовала человеку из Масахнасы. Это не было в Израиле. И этот человек сказал, если я уверую, то меня уволят с работы. וירא אומרת לו, לא, אתה תלך לבד. А Ира ему говорит, нет, ты сам уйдешь. זה היה בשטח של הברית המועצות. Это было в бывшем союзе. שטח של הברית. На территории бывшего союза. ככה יצא שהיא בישרה לבן אדם. То есть так вышло, что она благовествовала этому человеку. АБХС, אני לא זוכר איך זה נקרא. הארגון הזה. שמה, זה כמו מס הכנסה, אבל זה מיסים פנימיים. זה ככה מס הכנסה, אבל לא משנה, הדוגמה היא אומרת שהבן אדם שכבר נותן את חייו לידי אלוהים, этот пример говорит о том, что человек, который отдает свою жизнь в руки Бога, הוא לבד יתחיל להבין מה הוא צריך לעשות. Он сам начнет понимать, что ему следует делать, а что ему не следует делать. כדי להשיג מטרות גשמיות, а в то время, когда люди тратят свои таланты для того, чтобы достичь какие-то земные цели, הם לא מרגישים את התמלות שהם שבעים, הם לא מרגישים את זה. То есть они не чувствуют наполнения, у них нет этой насыщенности. У хай в кол азман раев. Он живёт и постоянно голоден. Беврит мила савеа за матай шата ахальта ва ата маргиш шата мале ата мисудар. То есть на иврите слово насыщенный савеа это когда ты голодный, ты покушал и ты чувствуешь себя полным. פסוק אחד, עכשיו אנחנו ניקח לדוגמה ממשלי, ספר משלי. Мы сейчас начнём из книги Мишлей. Из книги Притчи. Угу. Мишлей Юд Гимель 13. Притчи 13 глава. בעברית זה פסוק 25, ברוסית 26. На иврите 25 стих, на русском 26. כן. 13 глава притчи, угу. На русском 26 стих. Барусит 25, кен? Беиврит 26. Бидюк цадик охел. А гам 25 стих. Аз блемишкафаем истакальте. Ани мевакеш слиха. Прошу прощения. Шния. לפני שאני אבקש סליחה, תנו לי לבדוק ברוסית. ברוסית זה 26, אתה רואה? אז אני לוקח מילים שלי אחורה. То есть я забираю свои слова обратно, на русском это 26 стих. נכון. ברוסית אצלי 26. У меня 26 стих. תגיד. תגיד שאני לא משקר, תגיד אתה. Действительно. תקרא. Праведник ест до сытости. А чрево беззаконных терпит лишение. Терпит лишение. Эцли 26. Мало сот. Эцли ли пасук и хат ютер, ютер то. Кен. А пасук азе бекицур. Этот стих. Короче. Беседер. בוא נקרא גם מפה. כן. צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר. אמן. אמן. בעברית כתוב בטן רשעים תחסר. На иврите написано чрево, живот беззаконных будет иметь недостаток. כל הזמן הוא מרגיש חסר. Всегда чувствует что не хватает. Сейчас он поел, и он не сыт. Это проблема, правильно? Человек делает что-то, он не сытый. Всегда голоден. Это болезнь. Да, это не טוב. Это нехорошо. То есть система, она не работает хорошо. הגוף שלנו, הנשמה שלנו והנפש שלנו זה מערכת מאוד מאוד מסובך ומורכב. Наше тело, наша душа и наш дух это очень-очень сложная система. צדיק אוכל לשבע נפשו. תראו איך נכתב בעברית יפה. На иврите написано праведник, он кушает для насыщения своей души. אפילו אם אתה אוכל לחם, כן, ברוסית כתוב אחרת, נכון? Да, на русском написано просто ест до сытости. כאילו מדובר כאן, כאילו, על גוף. То есть в русском написано «праведник есть до сытости», как будто речь идет о физическом теле, физическом чувстве голода. А на иврите написано «праведник кушает до ситости своей души. Бедюк. Зато мерече, а филу и мата охел, еще зе уга, мефуэрет, а филу. То есть, если ты ешь какой-то шикарный торт, кусочек такого шикарного торта, та охел, кмаша царих, ты ешь столько, сколько надо. Вата савеа. И ты сыт, сытый. Решаим, ему я холь кола уга, ухожев уло ахал маспик. А беззаконники, если они даже съедят весь торт, то он будет думать, что этого недостаточно, этого мало. Отто давар шаях ля вода. То же самое насчет работы. Отто давар легбей кесев. То же самое насчет средств. Отто давар легбей яхсей мин агава мишпаха ани миткавен. Цадик охел ванавшо савеа. Праведник, он кушает, и его душа, она насыщена. Беседер. Уло михапес штуйот баулам азе. Хорошо, он не будет сейчас искать всякие ненужные вещи в мире. Решаим, афилу шеем охлим бе элеф ахуз йотер хасерло. А беззаконники, несмотря на то, что они в тысяч раз едят больше, ленавшам они миткавен. У них есть недостаток в своей душе. Азма, хасерло машу, ло, зе бая пними. На самом деле ему чего-то не хватает? Нет, это внутренняя проблема. Барега шанахну магим ле адон, анахну матхилим ле авин, эфо, эфо а шлемут шелану. И когда мы приходим к Богу, мы начинаем понимать, где находится наша полнота. И майом мишу хошев, шехасерло беэшезе офе ахаим. Если сегодня кто-то думает, что в каком-то аспекте его жизни есть недостаток, тагишу ле адон, придите к Богу. Бешела азота не умер. Сломер ше атем ло мааминим. Я не говорю, что вы неверующие. Я говорю именно в этом вопросе. Лама ани ло митмале? Почему я не наполняюсь? Аба ани руце литмалот гам бе офе азе? Отец, я хочу наполниться и в этом месте. И он даст, потому что своим сыновьям и дочерям написано, что он всегда дает. И это то, что он хочет нам дать. Условие для того, чтобы получить то, что ты хочешь. Авана, та царих ле авин, вибатфила лумар ле авину шебашамаем, ше ата мевин машу, ата ахшав руэ эта баайот, ата руце гам по итмалут. Это понятие этой проблемы, понятие этого места, и сказать Богу, что я понимаю, что в этом аспекте есть какая-то проблема, но я хочу иметь наполнение и здесь. Когда мы читаем Писание и встречаем таких людей, о которых написано, что они умерли насыщенными жизнью, очень часто мы думаем, что они умерли в преклонном возрасте. А что они умерли в преклонном возрасте? Это не всегда так. Льет мале. Осавеа ямим хаим. Быть насыщенными днями или жизнью. Зотомерет лималот ми алиф ад тав рацон Элохим бамешеха хаеха. Это исполнить волю Божью от А до Я на протяжении жизни. Им ата тималет рацон Элохим лигабеха аргаша пнимит ие. Если ты исполнишь волю Бога насчет тебя, твою волю, полностью, то чувство будет чувство насыщенности. Рабби Шауль. Апостол Шауль, апостол Павел. О, Аллах бегил бээре хамишим вэшэш. Примерно в возрасте 56 лет. Я хулю шишим вэштайм, ан лё зухэр. В возрасте 50-60 лет. Вэлэ хаси цаир. Достаточно молодой. Лё-лё, Аллах лё-ламо. Он ушел к Богу в возрасте где-то 50-60 лет. Достаточно молодой. Авал ху, шекатав михтавим, у катав асит якол, ани мухан. Кило, савея ямим бенадам. Но когда он писал свои послания, он писал, что все, он завершил свое поприще, он сделал все, он готов. Как будто он насыщен жизнью. Именно так он себя чувствовал, что он насыщенный. Еще, к примеру, несколько стихов. Мир, в котором мы живем, он также использует все эти таланты, но без Духа Божьего. Без Духа Святого. Тистаклю элеше... Ковцим бабамот. Посмотрите на тех, которые скачут на сцене. Музыкаем. Музыканты. Сахканим. Актеры. Кулям цирим. Все молодые. Кулям яфим. Все красивые. Афилу говорим им и пур. Даже мужчины с косметикой. Лифне чем яцу. למצלמה, מול המצלמה, עושים איפור, אבל לגברים אחד, לנשים אחרת. Перед выходом на сцену или перед камерой, то их приводят в порядок, косметика, мужчин, женщин. כן, אני כבר לא מדבר על האלה שגברים, אבל נראים כמו נשים. Я не говорю уже о тех, которые мужчины, но выглядят наоборот, как женщины. הם כולם מלאים כישרונות, הם ניצחו. בתחרויות יצאו לבמה גדולה. Они все способные, талантливые люди. Они все побеждали в каких-то соревнованиях. Они все прорвались на большую сцену. נכון? Правильно? ולא עושים עבודה. Но они не делают работу. הכל ריק. Все пустое. Элохим גם יכול לקחת בן אדם זקן לגמרי כמו אברהם. Господь может взять человека самого старого, очень старого, как Авраам, допустим. שכבר לא יכול ללדת. Который уже не в состоянии иметь детей. גם אשתו שרה. Его жена Сара также. ואלוהים אין בעיה להשתמש באנשים כאלו. И у Бога нет никаких проблем использовать таких людей. נכון? Правильно? רק תנאי אחד. שיהיה לב שומע בת קול. Есть только одно условие. Это сердце, слышащее голос Бога. זהו. И все. לא צריך להיות צעיר, דוגמן יפה כזה. Нет необходимости быть молодым, красивым, моделью какой-то. צעירות זה לא, כאילו, זה לא בעיה. זה טוב, אני גם הייתי פעם צעיר. Молодость это хорошо. Я тоже когда-то был молодым. גם עכשיו ככה אני מרגיש. Сейчас я тоже молодой. לא, מרגיש. Чувствую себя молодым. כן, תודה. יש לי גיבוי טוב. ובסוף החיים, אלה שקופצים בבמות. Но в конце жизни, те, которые скачут на сценах, כמה יודעים אנחנו כבר מאיתם? יושבים לבד בבית ענק. Что мы уже знаем о них? Они сидят одни в огромном доме. משתמשים סמים. Употребляют наркотики. לא יוצאים בכלל שזה... לאור. לא יוצאים לדבר עם אנשים. לא מתייחסים רגיל כמו אנחנו. Не выходят на улицу, не видят дневной свет. То есть они не относятся уже к миру, к жизни, так как мы. Он может читать, что если я не на сцене, то у меня нет жизни. Это авдут, за авдут. Это рабство. За хосер. Это этот недостаток. Эм таму арбе, рау арбе, вэм реким бифним. Они видели многое, они попробовали многое, многое, но внутри они пустые. Эн итмалут бахаим. Нет наполнения в жизни. Мипнейше аколая бли Элохим. По простой причине, потому что все это было без Бога. Мишлей 27. Притчи 27 глава. Пасук 20. 20 стих. 27 глава, 20 стих. Шеоль ва Авадон тикра. Шеоль ва Авадон лот избана. Ве эней ха Адам лот избана. По-русски я почитаю. Преисподня и Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Авадон зе мила танахит, мя танах, иврит, зе ашорыш лябед. Ювад. Ине. Как слово авадон, это библейское слово на иврите, это от корня леабед, авад, то есть потерян, потерять. То есть те, которые идут в авадон, это уже потерянные люди, которых нельзя спасти. Асафа или вад. Но ты натлану пируш. На иврите сам язык, он сам себя объясняет, толкует. В этмаше катув барусит преисподня. И то, что написано на русском преисподня. Бе иврит зе мила шеол. На иврите это слово шеол. Шеол зе ая маком. Шеол это было местом. Гамайом. Сегодня также. Пашут омрим ахерет, вавле зе ото давар. Просто называется иначе, но это одно и то же. Мимила шеэла. От слова вопрос, шеэла. Шеол шеэла. Шеол шеэла. Зе ашорош. Корень, вопрос. Айом им атем роим хадашот от машу и бен адам, шмет омрим алах леоламо. И если мы сегодня видим новости или читаем газеты, и человек какой-то умер, на иврите написано, что человек «алах ле оламо», то есть пошел в свой мир. Никто не знает, куда он пошел, неважно, кем он был до этого. Есть такие люди, которые считают, что у них есть возможность распределять, кто куда идет. Ты идешь в преисподнюю, ты идешь в Авадон, ты идешь в рай. Но еще непонятно с тобой, куда ты идешь. Хокулам бетухим, нахон, лимду атану каха. Ну, все уверены, нас так научили. Ани гам батух. Я также уверен. Авал анахну хаявим лихазек кол азман эт зе бахаейну. Но мы обязаны всегда это укреплять в нашей жизни. Латет идут бамасим. Делами свидетельствовать. Лё маспик пака-пака. Недостаточно пака-пака. Масим. Дела. Нахон? Правильно. אני זוכר את התזגה שעשו צעירים שלנו פעם. Я помню сценку, которую поставили наша, которая ставила молодежь наша когда-то. Пам, кен. Когда-то. Олехет бахура, рейва. Идет голодная девушка. И погешет хаверим, ше хозрим мясифа. Она встречает друзей, которые возвращаются с общины. Верующие, маминим. Верующие. ואלה שמאמינים אוכלת בגל כזה. И тот, кто верит, как верующие, они там едят такой большой бутерброд. Лахманья. Булочку такую большую. Тима. Вкусно. והיא אומרת, אני רעבה, אני רוצה קצת, כאילו, תחלק איתי, פרוסת לחם. Эта девушка говорит, я голодная, поделитесь со мной немножко. ואלה שמאמינים אומרים, מה, חסר לך אמונה, אנחנו עכשיו נתפלל, אלוהים נותן לך הכל. А те верующие говорят ей, у тебя что, не хватает веры? Давай вместе помолимся, Господь восполнит тебе все. Уйтен лахаколь. Он все тебе даст. И умерет, то в титпалилу, эмит палилу. Она говорит, ну ладно, хорошо, помолитесь. Они помолились. Велху. И пошли. Эзимуна яфа. Какая прекрасная вера. Аль тагит клум, халек хэци миалахмания, ватитен лираев. Не надо ничего говорить. Возьми, отломи половинку и дай голодному. Почему они так делают? Потому что они считают, что им будет не хватать. Если я дам часть, я не буду сытый. Писания говорят, что если ты праведник, то даже в этом маленьком кусочке ты будешь сытый. Твоя душа наполнится. И, к примеру, это люди, праведники, которые отошли к Богу и были насыщенные до конца, насыщенные днями. Авраам авину уме ахуз. Отец наш Авраам на 100%. Эцель Элохим. На 100% у Бога. Эн пошелот, нахон. Тут нет вопросов, правильно? Авал барега шем аю медгалхим баолам гишми эм тамуд тамид амру лешеол. Яков умер... לשאול ירד הנפשי, אשר הוא שמע את החדשות לגבי יוסף, הוא חשב שטרפו אותו, אתה זוכר, כן? Но будучи в материальной, в земной жизни, то они жили, они шли, и они говорили, допустим, Яков, когда он услышал о Иосифе, что его якобы растерзал дикий зверь, то он говорит, что как душа моя напустилась в преисподнюю. הנפשי ירד לשאול. דושה מיה אפושטיצה פריספודני. זאת אומרת שהוא היה צנוע. то есть он был кроткий. הוא לא אמר, אני הולך שם. טוב אם אתה בטוח, זה בסדר. תראה לנו במעשים. он не говорил, я буду там, поднимусь туда. это хорошо, если есть уверенность. но надо показывать эту уверенность делами. בראשית בתהיה פתחת פרק 15 15 глава בתהיה תתוו פסוק גם 15 15 סטיך ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה אמן מה כתוב? Что написано? Барусит ахерет, шув пам, аваль... На русском немножко отличается. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В эпокату в басейва това. Здесь написано, что ты будешь погребен в хорошей седине. Кен. Вим лакахат от эхат זה סיבה, כאילו מלא. И если поменять одну букву, то это в слове сева, седина, это получится тогда насыщенной жизнью. От посук אחד בראשית כף ה'. И бытие дальше в 25 главе. Посук 8, התחלת посук 8. В 8 стихе 25 главы бытие. ופה בטוח כתוב שהוא מת שבע חיים. И здесь точно написано, что он умер насыщенный жизнью. ויגווה וימת אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. אמן. אמן. אז איך הוא מת בשיבה, בשיבה טובה, הוא ושיבת זקן ושמח. К Кен, за Кен Весавеа. Что о нем написано? Что он умер в хорошей седине, старцем и насыщенным. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью. И приложился к народу своему. От цадики хад Иов. Еще один праведник Иов. Сефер Иов, Мем Бет. Книга Иова, 42 глава. Перек Ахарон. Последняя глава книги Иова. Пасук Швайсре. Эхоликро Швайсре. 17 стих. Последняя глава, последний стих. Ваймат Иов Закен Усва Ямим. Амен. Амен. Ото давар. То же самое. И умер Иов, престарелый и насыщенный днями. Амен. Амен. Нахон? Правильно? А гораль шеле Иов, а не лохо шеф шеанахну руцимото. Я уверен, что мы не хотим такую же судьбу, как у Иова. Эх усаваль, а сарата еладим шело мету. Как он страдал, 10 его детей умерли. Он потерял все, что у него было. Человек, который был, являлся самым богатым на Востоке, стал самым нищим. Все это в один день. И недостаточно этого, он также получил проказу. Но он был праведник. И потом Господь все ему вернул и дал еще больше. Имена, которые он дал своим трем дочерям после уже исцеления. Шлуша, я амарти шива, шлуша. Шалош. Шалош, йофи. Катув пасух шлоши сре, вая ло шива баним ве шалош банот. В 13 стихе написано, и было у него 7 сыновей и 3 дочери. Ляхар микен. После того. Ка? Вейкра шем хайхад, ямима. И назвал имя одной, ямима. Ямима от слова ямим, то есть много дней, дни. Арбе ямим, аваль никива ямима, еш гей басов. Стомерет, че агораль шело, векола нисионот шело, зе ло я каха, бевад ихад. Ямим, усавал ямим, вахшав, гам рова ямим, ахроним, аколь беседер. И это имя означает, что это не было один день или короткое время. Это его страдание, путь, который он прошел. Он шел его долгие дни. И когда родилась у него дочь, он назвал ее Ямима, то есть долгие дни. Вешем Ашнит, Ашнит, Кция, Ктия. Тина. Второе, имя второй дочери Ктия, то есть смоква. Кен, зе тина. Ктия – это смоква. И на филу цирим лю йодим эдзе. Тиршом. Йофи. Зе тина, зе маток, зе при ахи рах. Ахи тов, у мехабед лашон вепе. Кулям йодим эдзе. Смоква, она очень-очень сладкая, очень мягкая. Она как ублажает рот и уста. Нахон? Правильно? Кция. Кция. Зе иврит атика. Древний иврит. Кен. Иврит атика, кция зе... Кция, кен. Вешем ашлишит Керен Афух. Имя же третье Керен Афух. Барусит Керен Гапух. Кило... на русском Керенгапух. Кулям хошвим мияхол латет шем казе лебат шело. Кто может дать? Все думаем, кто может дать такое имя своей дочери? Царих льет Наташа, Света. Должно быть Наташа, Света. Керенгапух. Керенгапух. Аваль ба иврит зе керенгапух, зе шне милим, зе ло мила эхат. Но на иврите это два слова керенгапух. Керенгапух. Таргем лану бакша. Как перевернутый рог. Ну, луч. Да. Ну, керен это и рог, и луч. Отраженный, луч наоборот. Отраженный луч это луч наоборот. Отраженный луч. Кен. Иврит атика, тем цухаким, зе любе цефер, алиф бет. Древний иврит. Керен афух, זאת אומרת שהחיים שלו הוא תמיד היה מושך את חיים ולאלוהים וכל הצערות נפלו עליו והוא חשב למה, למה, למה. Всю свою жизнь он черпал силы свыше от Бога и все это случилось с ним. Он спрашивал себя, почему? ולאחר מכן הוא הבין שהקרן הזה, החיים שלו, זה כמו אור שהולך לשמה משתקף וחוזר בברכה. И впоследствии он понял, что вот жизнь это как луч, который идет отсюда туда, там и там он возвращается обратно. כן, בברכה. С благословением. וכתוב שבנות שלו היו הכי יפות במזרח. И написано, что его дочери были самые красивые на востоке. נכון? Правильно? אם באיזה זה מקום מבינים ביופי, Зепо, бамизрах. Если в каком-то месте действительно понимают красоте, то это здесь, на востоке. Люба царфат ба Париж. Не в Париже, во Франции. Бешум по ним бы офен ло. Ни в коем случае нет. Кан, бамизрах. Здесь, на востоке. Уая иш мевурах, у савая мимбасов. Он был благословенный человек в конце насыщенный днями. А им אנחנו רוצים להיות כאלו. Если мы тоже хотим быть такими. Бони малета маком שלנו, бони малета תפקיד שלנו. Давайте исполнять нашу должность. Давид, מלך דוד. Царь Давид. דברי ימים אנחנו התחלנו מזה וגם בפרק כ ג' בפסוק הראשון כתוב שאותו דבר הוא ימת סבי הימים. И мы начали читать о нем в книге Паралипоменон. И также в 23 главе, в первом стихе написано, что он умер насыщенный днями. Ты יכול לקרוא את זה, אם אפשר. בבקשה. אלף, קו גימל. ודוד זקן וסבי ימים. והמלכת שלמה בנו על ישראל. סבי ימים, כן. זה מה שאנחנו צריכים. ודוד זקן ושבה ימים. הוא היה רק בן 70. Ему было всего лишь 70 лет. גם להיום זה לא כל כך הרבה. И тогда и сейчас это немного. אפשר היה עוד יותר להמשיך, אני חושב. Можно было продолжить еще, я думаю. אבל למה שהוא בא, הוא עשה... Адасов, акол. Но то, ради чего он пришел, он сделал все до конца. В Иешуа Машиах, шемет багиль 33. Иешуа Мессия, который умер в 33 года. Угамая мет савея ямим. И он также умер насыщенный своими днями. Нахну йодим шеу кам мина митим летхия. Мы знаем, что он воскрес из мертвых. אבל כל הדרך שלו בעולם שלנו. Но весь его путь в нашем мире. הוא היה שבע ימים. Он был насыщенным, насыщенным днями. הוא לא פספס אפילו דקה, לא פספס אפילו דקה. Он не упустил ни минуты. לא כמו אנחנו. Не как мы. צעיר. Молодой. חזק. Сильный. בריא. Здоровый. Венец слава лад слав. И был распят на кресте. Авал у гам алах савеа ямим. Но он ушел насыщенными днями. Леом шлеши у кам летхия мин амитим. В третий день он воскрес из мертвых. Век моше катув ба Исайяху. И как написано в книге Исаии, у бен агиборим. Он среди великих, среди героев. Михалек это... Раздает... Давайте откроем Исаию. Исайяху зе Танах, кен. Кен, бедюк, дзе они руце. Нахон, нахон. Угу. Кен. Пасук 11. На подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. Через послание, познание его он праведник, раб мой, отправляет многих, и грехи их понесет на себя. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатая. Исайяху перек нун гимель, перек нун гимель, пасук хадесре уштемесре. Артур, вакша. Ле мятхала. Меамаль навшо ирэ изба. Бедаато яцдик цадик авди ларабим. Вавонотам гу изболь. Лахен ахалек ло варабим. Ваэт ацумим ихалек шалал. תחת אשר הערה למוות נפשו ואת פושעים נמנע והוא חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע. אמן. יחלק? עצומים יחלק שלל. כן, שלל, בדיוק. איפה זה? ואת עצומים יחלק כן. Среди сильных и великих он будет делить добычу. זה מה שרציתי לומר, יחלק שלל. Это то, что я хотел сказать, делить добычу. Они рутся, что коли хад митану уявин это драша, уевтахет либо. Я хочу, чтобы каждый из нас, он понял эту, это слово, эту проповедь, чтобы он открыл свое сердце. Кидеши анахну кулям наргиш млеим, лело хосер. Чтобы все мы чувствовали себя в полноте, без всякого недостатка или нехватки. И для этого мы строим нашу общину. Чтобы быть семьей. Пополнять нужды. Строить отношения. Чтобы никто не мог чувствовать, что он один в этом мире. Особенно это чувствуют пожилые люди, которые остаются одни. Я просто желаю, чтобы никто из нас не оставался один. נתרום את הזמן שלנו, ניתן את תשומת לב שלנו, לא כל אחד שזקוק בזה. Чтобы мы жертвовали своим временем и давали свое внимание каждому, кто в этом нуждается. שאלוהים יברך אותנו. Пусть Господь благословит нас. בשם ישוע. Во имя Иешуа. Амен. Амен.